Глава 24. Наташа. С самого утра дико болит голова и хочется спать. Может быть, неважное самочувствие из-за погоды, или из-за нервного перенапряжения, или плохого сна, точнее, его отсутствия. Я до утра не могла заснуть и думала о нашем разговоре с Динаром. «Тимурчик, пойдем кормить голубей?» — предлагаю я. Ветер стих, лужи высохли. Можно сходить ненадолго в парк, а на обратной дороге зайти в кафе неподалеку. «Ура!» — сын расплывается в счастливой улыбке, достает из комода свою любимую футболку красного цвета и протягивает мне. «А потом ты купишь мне мороженое?» «Мороженое? Нет. У кого-то еще сопли не прошли». Я щелкаю его по носу и улыбаюсь в ответ. «Не хочу, чтобы и горлышко заболело. Но ты можешь выбрать любую другую вкусняшку». «Хорошо!» — довольно кивает сын и бежит к Симе, чтобы поделиться с ней радостной новостью. Я одеваюсь на прогулку, набирая Илье ответ, что согласна пойти с ним вечером в ресторан. Весь вчерашний день он провел с отцом в Выборге и не стал тревожить нас с Тимом поздним визитом. Это даже к лучшему. Рабочие обещали через пару часов завершить установку новых окон. Ветки с деревьев обрезали еще утром, навели порядок в саду, вывезли весь мусор со двора, установили качели и песочницу. Надеюсь, Илья не обратит внимания на эти изменения. Я не хочу рассказывать ему об инциденте с разбитым окном на кухне и о том, что Асадов решил все за считанные часы. Прекрасно знаю, что за этим последует. Для всех будет спокойнее, если промолчу. Выходим с Тимуром из дома. Я достаю телефон, собираясь набрать Динара и поблагодарить за помощь с окнами и во дворе, но едва мы с сыном оказываемся за воротами, как Асадов звонит сам. «Привет. Погода сегодня хорошая. Как насчет погулять?» Слышу в трубке его уверенный спокойный голос. Закусываю губу. Еще одна встреча. Я от вчерашней не отошла. До сих пор перед глазами стоят отметины на его теле, а щеку, к которой он прикасался губами, сейчас снова жжет. «Да, можно. Мы как раз вышли из дома. На вечер и ближайшие дни у нас планы. Надеюсь, не нужно говорить вслух, с кем и какие». «Без проблем», — бодро отзывается Динар. «Я приеду. Где вы будете?» «В парке». «Который недалеко от дома?» — уточняет он. «Да, мы обычно там гуляем. Через пару дней мы с Ильёй поедем в Карелию, а по возвращении из мини-путешествия полетим домой. Динар, как я поняла, в эти дни будет решать какие-то вопросы по работе в Москве. Скорее всего, увидеться с ним в Питере больше не получится. Встречаться с ребенком в моё отсутствие я не разрешу. По пути в парк мы заходим в магазин. Я покупаю семечки для голубей и батон для уточек, которые обитают в пруду. Тимуру больше по душе ленивые голуби. Он не отходит от них, трогает птиц пальцами и хохочет, потому что они не улетают и едят с рук, издавая при этом смешные звуки. Мне и самой доставляет радость это зрелище. Все же, как мало нужно для счастья. Достаточно видеть блеск в глазах своего ребенка и знать, что он хорошо себя чувствует. Динар приближается к нам и останавливается рядом. «Привет». Я тут же напрягаюсь и отступаю на шаг, увеличивая между нами расстояние. Асадов делает вид, что не заметил этого, и молча наблюдает за Тимуром с улыбкой на губах, а потом идет к нему. Его глаза блестят, и вместо привычного холода в них жгучее солнце, когда он смотрит на сына. Словно передо мной тот самый мальчик со снимка, с которым я не расстаюсь последние несколько дней и прячу под подушкой. Динар в это мгновение улыбается так же беззаботно и искренне, как на фото. «Спасибо за помощь. Рабочие почти все закончили. Со двора вывезли не только ветки, но и мусор. Установили качели и песочницу. Я Тимуру еще не показывала, но он будет в восторге». Благодарю я, когда Динар снова подходит. «Если оставишь ключ, свой я действительно потерял, то после вашего отъезда и на втором поменяю все окна. Возможно, сделаю косметический ремонт. Вы, кстати, когда уезжаете?» «Через несколько дней. У нас с Ильёй запланирована поездка в Карелию, а после нее самолет домой. Ребенок с вами поедет?» «Нет, с Симой дома останется. Тимур тяжело переносит дорогу на машине, его укачивает». Динар кивает и задумчиво смотрит перед собой. «Ты говорила, что Ракитин хочет вернуться в Питер. Вы с Тимуром тоже переедете?» «Мне жаль бросать работу и наш проект с Яной. Нашу уютную квартирку на юге, к которой мы привыкли с Тимуром. Выходные на берегу моря». «Наташа». Голос Динара спокойный, взвешенный, а у меня все дрожит внутри от одного его присутствия. «Да, переедем. Я, конечно, отвыкла за это время от питерского климата, хотя, по сути, ничего, кроме работы и этого самого климата, меня на юге и не держит. Градский будет уговаривать остаться, заставит отрабатывать 2 недели. И Яна. Нужно что-то решать с агентством. Вот. Мы чуть позже прилетим с Тимуром, как улажу свои дела. Осекаюсь, понимаю, что выдаю много слов. Для меня новость о переезде стала неожиданностью. Я знала, что Илья мечтает вернуться в Питер. Но что так скоро? К этому я была не готова. Как и к тому, что Динар снова появится в моей жизни. «Тимур!» Динар окликает сына и направляется к кустам справа. «Иди ко мне, сынок!» Асадов присаживается на корточки и запускает руки в траву. Я не понимаю, что привлекло его внимание и зачем он зовет Тимура. А потом Динар достает ежика и ждет, когда подойдет Тимур. «Смотри, какой красивый! Знаешь, кто это?» — спрашивает Динар. «Ёжик!» Тим трогает его пальчиком и серьезно сдвигает брови. «Он колется. Мне не нравится». Я улыбаюсь, наблюдая за ними, и на секунду позволяю себе представить, что так могло быть всегда. Понимаю, что этими мыслями сердце рву, но ничего не могу поделать. «Идем, выпустим его вон под тем деревом», — предлагает Асадов, и они с Тимуром удаляются от меня. Динар берет сына за руку, и когда они отходят, я достаю телефон и незаметно снимаю их на видео. Не знаю, зачем это делаю. Чтобы потом пересматривать. Они так похожи, а у меня нет ни одного их общего снимка. Эмоции и чувства снова вышли из-под контроля. Меня штормит и постоянно отклоняет от курса. Все дальше и дальше от спасительного маяка. В открытое море, где гигантские волны разнесут мелкое суденышко в щепки. «Наташ, помнишь, мы как-то с Максом притащили в дом коробку с ежиками для тебя? Ты так горько плакала, просила, чтобы мы их отпустили. Обзывала нас живодерами. Смеется Динар. «Да, но вы никого не отпустили, оставили их в гараже. Ночью мы с Борей нашим соседом их выпустили. Потом я папе на вас нажаловалась». «Ай-яй-яй, Наташа, мы с Максом так старались», — притворно сокрушается Асадов. «Хотели тебя порадовать, а в итоге нагоняй от Даяна получили. Маленькая ябеда». Я тоже улыбаюсь. Удивительно, но я вспомнила этот момент так отчетливо и ярко, будто вчера все произошло. «Мама!» — зовет меня Тимур и дёргает за руку. «Ты обещала вкусняшку!» «Если обещала, значит, будет. Сейчас пойдем в кафе». «Я на машине. Можем доехать до города». Динар вопросительно смотрит на меня. «Нет, не нужно в город. Здесь неподалеку есть хорошее кафе. Я уже водила туда Тимура, и ему очень понравилось. К тому же там есть игровая. Если желаешь, то можешь составить нам компанию». «Да, с радостью», — кивает Динар. «А после отвезу вас домой. Ты же его потом спать укладывать будешь». «Буду». Я никак не выдаю голосом недовольства, хотя знаю, что последует за этими словами. «Мам, спать? Я не хочу!» — хнычет Тимур. «Мам, мы же не будем сейчас спать! Мам, ты обещала вкусненькое!» Маленькое личико тут же становится хмурым, а в уголках глаз собираются слезы. «Не переживай, Тимур, спать не будем. Мы сейчас поедем в кафе!» — успокаиваю сына и глажу по черным волосам. «Не нужно было про сон, да?» Догадывается Динар, глядя на расстроенное лицо Тима, и я киваю. «А ты быстро учишься, Асадов. Точно нет других детей?» Голова почти не болит после прогулки. Мысли стали ясными. Мы с Тимом забираемся на заднее сиденье, и Динар заводит двигатель. Проезжаем пару улиц и выходим из машины, направляясь к кафе. Тимур замедляет шаг у лестницы, которая ведет на 2-й этаж, и просит отпустить его руку. Уверенно перебирает ногами, поднимаясь наверх, без поддержки и чьей-либо помощи. «Такой самостоятельный. Даже слишком для своих двух, да, Наташа? Никого не напоминает?» Улыбается Динар, и сердце замирает от того, какой он красивый, когда не прячется за своими масками. «Да», — соглашаюсь я, пряча ухмылку. «Мало всего намешано. Тем интереснее посмотреть, каким он будет, когда подрастет. Взбалмошным в меня или сдержанным и всегда отстраненным в тебя». Улыбка на лице Динара становится еще шире, а тяжесть в душе, напротив, неподъемнее. Мы заказываем чай с пирожным для Тимура и по чашке кофе. Располагаемся у окна и молча смотрим, как Тимур с аппетитом ест, а потом просится в игровую. Я пересаживаюсь на его место, чтобы наблюдать за ним, и делаю глоток кофе. «Чем ты сейчас занимаешься?» — спрашиваю Динара и задерживаю на нем взгляд. «Все тем же, но не в таких масштабах, как раньше. С Измайловым ведем 2 проекта. Он больше по вопросам поиска партнеров, я по вопросам реализации и ведения переговоров. Кое-какие наработки остались за границей. До недавнего времени всерьез задумывался о том, чтобы переехать в Европу и начать там все с нуля. Но планы изменились. Я смотрю в вырез его рубашки и затем поднимаю глаза. «А жена? Ты планируешь ей говорить о сыне? Или уже сказал?» «Не знаю, зачем об этом спрашиваю, но ведь он спрашивает о Ракитине. Почему я не могу?» «Нет, не говорил», — сухо отвечает Динар. «Неужели он никогда не расстанется с этой холодной и каменной маской, когда будет заходить разговор о прошлом? Почему я должна вытягивать из него слова? Пусть скажет правду, какая бы она ни была». «Я сегодня полночи не спала, признаюсь честно. Думала о том, что услышала и увидела вчера». Я опускаю глаза на его грудь. «В тот вечер, когда я уходила от тебя, ты сказал, что хотела рассказать мне обо всем позже и при других обстоятельствах. Могу узнать, как именно?» «Тебе бы все равно не понравилось», — с печальной улыбкой отвечает Динар. «Я кусаю губу и усилием воли заставляю себя держать язык за зубами, но слова, которые вертятся на языке, все же вырываются из меня с сарказмом. Отправил бы жить к Биргам? Как свою родственницу?» Динар серьезно смотрит в лицо, и мои пальцы впиваются в чашку до боли. «С ума сойти!» — выдыхаю я, понимая, что попала в цель. «Правда, к Бергам? Скажи, что это не так!» Динар по-прежнему пристально смотрит на меня, и я опускаю глаза, не в силах выдержать его взгляд. «Так, Наташа, собирался отправить тебя в Австрию».